Глава 10. Кстати, о птичках. Третий игрок. Пока я лежу без сознания, можно вопрос? Первый игрок. Не лежишь, а висишь у меня на плече, пока я тащусь на вершину горы Мозоль по тоннелям утробы. Кстати, ты тяжеленькая. Мастер. Спрашивай. Третий игрок. Может быть, я забегаю вперед, но получается, исход всей игры зависит от моего решения? Захочет заверушка, и бабах, вечно воцарится вновь со славою. Ну или солнце погаснет, а небеса. Что там с ними бывает? Я слово забыла. Мастер, разверзнуться? Да, это самое. А если не захочет? Вот я, например, настоящая я, не рискнула бы. Она и есть ты. Нет никакой другой заверушки, кроме той, что живет в тебе. Но если я и она не хотим, чтобы бабах... Что тогда с игрой? Все постоят на площади и разойдутся? И кто тогда выиграл? Четвертый игрок. Знаешь, в жизни так обычно и бывает. Мастер. В игре, как и в жизни, нет задачи выиграть. Каждое решение имеет последствия, и нет хорошей или плохой концовки. Третий игрок. А если солнце взорвалось и все умерли, это разве не плохая концовка? Мастер. В конце жизни умирают все. Если это плохая концовка... то хороших не бывает. Третий игрок. Нет, я так не хочу. Никаких вам бабахов тогда. И не просите. Первый игрок. Эй, я что, зря тебя тащу? Третий игрок. Физические нагрузки полезны при сидячей работе. Первый игрок. Такая мелкая, а такая вредина. Ну что, тебе жалко? Третий игрок. Бе-бе-бе, а вот и жалко. А если все поломается? Я буду знать, что уничтожила целый мир. Пусть даже в игре. Сам-то хорош. Такой большой, а такой безответственный. Второй игрок. Так его, девочка. Эка она тебя уела, а? Мастер. Заверушка получает левел ап. У тебя уровень, девочка. Можешь кинуть на статы или взять перк. Первый игрок. А чего это только у нее? Обычно пати апается разом. Мастер. Она самый низкоуровневый персонаж, и она заслужила. Четвертый игрок. Согласна. Второй игрок. Да кто б спорил? Умничка, девочка. Третий игрок. Выбираю способность. Беру. Сейчас. Где-то я это видела. Шуршание бумаги. Вот. Способность вундеркинд. Выберите любой навык и получите в нем компетентность. Это удваивает ваш бонус мастерства для любой проверки характеристик с использованием этого навыка. Я выбираю проницательность. Хватит вешать заверушки лапшу на уши. «Что случилось? Где мы?» – спросила, приходя в себя, заверушка. «Талена тебя усыпила каким-то ассасинским порошком», – пояснил Полчик. «А я тащил добрых 5 миль в гору по душным подземельям. Мне нужно передохнуть. За этой дверью подвал дома, который стоит на площади перед гнездовищем. Дальше под землей пройти нельзя, а на улицах Карпоры не принято носить девушек, как мешки». «Наверное», – девушка заворочилась и осторожно поднялась с пола. «Я смогу идти сама. У меня ничего не болит». «Завидую», — скривился Полчик. «У меня болит все. Я не привык таскать тяжести». «Впрочем, время еще есть. Солнце только-только зажглось, приготовление к церемонии воссияния в разгаре. Я чуть-чуть отдохну и пойдем. Чтобы оказаться как можно ближе, нам нужно подгадать к моменту открытия врат». «Вам надо», — перебила его девушка. «Что?» «Вам надо, мастер Полчик, не нам. Знаете, я вдруг поняла, вы хотите не освобождение вечны, а стать тем, кто освободит вечну. Легко перепутать, но на самом деле разница огромная. Вы хотите справедливости, хотите отомстить, вы против обмана, но это совсем не главное. Главное поставить грандиозный спектакль, сценой которого станет весь Альверах. Мы как раз сидим за кулисами, ожидая, пока поднимется занавес и будет наш выход, да? Мир – театр, люди в нем – актеры. Так, кажется, писал древний драматург, проклявший своей дислексией наших голиафов. Пусть ты права, и это спектакль. Разве он плох? Ты ведь выходила на сцену и знаешь, что у шоу одно правило. Оно должно продолжаться, пока не наступит финал. Вот он, последний акт. Отыграем и свободны. Но люди могут пострадать. Разве присутствие на самом грандиозном событии нескольких веков не стоит риска? Ведь билеты, как и в Доме живых, бесплатные. Я так не хочу, твердо сказала Заверушка. «Это неправильно, и вы никак не можете меня заставить». «И не собирался», — сказал Полчик, вставая. «Ох, моя спина! Пойдем, пора». «Но я не хочу». «Не хочешь увидеть самую красивую церемонию на Альверахе?» — улыбнулся драматург. «Шествие повозок, парад иллюзий, грандиозные фейерверки, цветы и подарки, музыка и танцы. Я не хочу все это портить». «Как ты совершенно верно сказала, я не могу тебя заставить. Лично я пойду хотя бы ради бесплатного угощения. Я, знаешь ли, изрядно проголодался, таская по коридорам одну пухленькую девицу». «И ничего, я не пухленькая», — возмутилась девушка. «Моя спина другого мнения. Пойдемте, юная леди. Даже если это не станет нашим бенефисом, обидно пропустить такое зрелище». «Кроме того, если ты не знала, в момент воссияния, когда врата откроются, питьевые фонтанчики на площади заструятся вином и элем. Не самыми первосортными, врать не буду, но жажда лучшей сомелье». «Ладно, мастер Полчик», — вздохнула девушка. «Пойдемте. Я чувствую, что вы не до конца искренне, но и не обманываете, и вы действительно никак не можете меня заставить». «Что случилось? Где мы?» — спросила, приходя в себя, Талена. «Ты напрыгнула на Сидуса», — пояснил флегматично Вар. «И он отчего-то был так любезен, что не убил тебя на месте. Мне пришлось нести твою тушку добрых 5 миль в гору по душным подземельям». «Отчего-то мне кажется, что любезность Сидуса не бесплатна. Я дорого тебе обошлась?» «Просто взял на сдачу по сделке. Не стоит благодарности», — отмахнулся Вар. «Я тебе еще должен ужин с креветками». «На сдачу?» «Звучит немного обидно», — вздохнула Талена. «Но я не в претензии. Креветки того стоят». «Каков план?» «Мы идем на площадь. Полчик наверняка там. Надо остановить его, пока он не использовал девушку». «Девушку? Использовать? Прямо на площади?» «Ох уж мне эта творческая интеллигенция. Вечно у них что ни инсталляция, то перформанс». «Ах да», — вздохнул Вар. «Забыл, что на Альверахе еще есть люди, которые не в курсе нашего сверхсекретного, тайного плана. В общем, Заверушка – носитель одного странного и довольно опасного таланта, а Полчик настолько одержим идеей всеобщей справедливости, что может устроить нечто, вполне подходящее под определение «масштабный теракт». «А что плохого в справедливости?» – удивилась Талена. «Сопутствующие потери», – отрезал Вар. «Ты идешь?» «Ни за что не пропущу такое веселье». «Мы в расчете, госпожа Фламерия?» — спросил своим железным голосом Кованый. «Мы так и не дошли до цели. Я не хотел бы, чтобы вы сочли наши обязательства неисполненными до конца». «Я сама дала команду отбой», — напомнила Спичка. «Получила сообщение, что цель рейда достигнута. Наш договор будет исполнен. Но если вас не затруднит прогуляться со мной еще немного, я была бы благодарна». «Куда бы вы хотели направиться?» «В гнездовище. Сегодня день воссияния, и что-то мне подсказывает, что он может стать довольно необычным. Возможно, присутствие кого-то с холодными мозгами и железным характером пойдет этому мероприятию на пользу». «Это интересная идея», — сказал Кованый, помолчав. «Мы, облачный сетевой полисубъект, никогда не обращались к Вечне. Между тем, это наше право как разумных Альвераха. Возможно, публично продемонстрировать нашу приверженность культу Нефилима будет полезно для имиджа. Решено. Мы присоединимся к вам». «Тогда нам стоит поспешить», — сказала Спичка. «Церемония скоро начнется. Ать, два, левой». Два десятка стальных ног загрохотали по булыжной мостовой единым четким ритмом. В темном, полузатопленном и давно забытом тоннеле утробы вода заколыхалась и расступилась. Если бы тут был хоть какой-нибудь свет, то можно было бы сказать «на свет появилось». Но в полной тьме морская треуголка на голом черепе вынырнула из затопленной части тоннеля невидимо. Зашумела вода, выливаясь из карманов и складок одежды, зашлепал размокший ботфорт, заскрипела размокшая деревяшка. Вслед за дебошем в давнюю сырую тьму подземелья поднялась и остальная команда. Несколько секунд они стояли неподвижно, ожидая, пока стечет вода и вывалятся замешкавшиеся рыбешки. Потом капитан выбрал направление и уверенно направился к лестнице, ведущей наверх. Его цель переместилась, но это не имеет значения. Андеды не отступают и не останавливаются. «Это правда здорово!» — — восхитилась Заверушка. «Такой масштаб!» Они с Полчиком проталкиваются через толпу на площади, уворачиваясь от разносчиков еды, продавцов сувениров, выкрикивателей рекламы, вездесущих гидов и просто обычных жуликов. Главная процессия украшенных иллюзиями повозок, поднимающаяся к гнездовищу от резиденции Дома теней, еще далеко. Но в небе над шпилями, украшенной белыми мраморными крыльями резиденции Вечны, уже рассыпаются букетами первые бесшумные фейерверки магических цветов. «Всего лишь иллюзии, как ты знаешь», — отвечает ей драматург. «Дешевое зрелище для зевак». «Мне нравится», — не соглашается девушка. «Это красиво и празднично. Не все иллюзии зло. И даже не пытайтесь меня уговорить. Я решила». «И не думал?» — загадочно улыбается Полчик, увлекая ее все ближе к главным воротам. «Но-но! Я знаю, какой вы умный и хитрый. Но и я уже не та наивная девушка, что раньше. Я изменилась. Я не позволю собой манипулировать даже вам». «Конечно, конечно!» Драматург наконец находит более-менее спокойное местечко у самых ворот. «Ты большая девочка. То-то у меня так спина ноет». «Вы все-таки что-то задумали», — подозрительно смотрит на него Заверушка. «Признавайтесь». «Вовсе нет», — улыбается Полчик. «Ты в полной безопасности. Я не буду тебя уговаривать, обманывать, побуждать или провоцировать. Ты полностью свободна в своих действиях или бездействии». «Тогда в чем подвох?» «Ни в чем». «Но вы же явно на что-то рассчитываете». «На самый надежный из законов Альвераха. Закон жанра. Если все действующие лица собрались, и момент для кульминации настал, она не заставит себя ждать. Вот увидишь». «И где же они, эти лица?» — спросила скептически девушка. «Полчик, вот ты где!» — Вар решительно хватает драматурга за плечо. «Знаешь, то, что ты сделал, это было...» «Ожидаемо?» — безмятежно улыбнулся тот. «Я ведь поступил так, как ты ожидал, верно?» «Ну, в общем, да», — признал Вар. «Просто успел раньше, чем ты. Ведь раз ты здесь, а не кормишь рыб в Карпорском заливе, то сторговался с Сидусом. А раз, сторговавшись, немедля прибежал сюда, то...» «Да», — морщится Вар, — «мы достигли некой предварительной договоренности. Взамен я пообещал уговорить тебя не делать того, что ты собирался делать». «Твоя часть сделки исполнена. Я ничего не буду делать». «Это правда?» — Вар уставился на Полчика с подозрительным удивлением. «Чистейшее», — кивнул тот. «Скажите ему, юная леди». «Я решила, что не буду подвергать опасности жителей Альвераха», — сказала Заверушка. «А мастер Полчик согласился, что я имею право на такое решение». «Полчик, вот просто взял и согласился. Девушка, куда вы дели моего старого приятеля? И кто этот внезапно уступчивый господин?» «Успокойся, Вар. Я всего лишь предоставил события их естественному течению. Естественному для Альвераха, разумеется». «И это твои идеи о законе жанра», — поморщился Вар. «Представляешь, Талена, он уверен, что Альверах имеет некую драматически игровую природу и потому может читаться мета-сценой, на которой разворачивается бесконечное мета-представление». «И что это значит?» – озадаченно спросила девушка. «Что любой событийный ряд у нас развивается по закону драматического искусства», – сказал Полчик, не прекращая улыбаться. «Разумеется, это бред», – сказал Вар резко. «События определяются волей действующих лиц, равнодействующей приложенных ими сил». «Тогда сегодня не произойдет ничего необычного», – пожал плечами драматург. «И волноваться тебе незачем. Процессия повозок достигнет ворот, они откроются, паломники войдут внутрь, оказавшись в центре безупречно выстроенной иллюзии, каждый из них расскажет что-то своей иллюзорной Вечне и довольный отбудет во свояси. Ты получишь то, что пообещал тебе Сидус, Сидус получит то, что ему нужно, я отправлюсь писать другую пьесу, Заверушка тоже найдет чем заняться». «Почему же ты нервничаешь, Вар?» «Отстань», — отмахнулся тот. «Твои бы слова да Вечне в уши». «У нее нет ушей», — напомнил Полчик. «Она птица». «Что это за суета?» — спросила Талена. «Разве повозки не по другой улице должны приехать?» «По другой», — подтвердил Вар. «Это слишком узкое». «Тогда почему все разбегаются?» «Хороший вопрос. Полчик, это твои фокусы?» «Я стою тут, перед тобой, и совершенно ничего не делаю». Улыбка драматурга стала еще безмятежнее. Люди и иные разумные выбегают из боковой улочки с лицами испуганными и растерянными. «Идут! Они идут!» — кричит кто-то. «Спасайтесь!» «Да кто идет-то?» — с досадой спрашивает Вар, а потом видит сам. «Да это же пираты Андеды!» — восклицает изумленно Толена. «Я думала, ими только детей пугают». «Ой!» — раздосадованно говорит Заверушка. «А я про них и забыла, дурочка такая!» «Это и есть твой план, да?» — шипит в бешенстве Вар. «Дождаться андедов, чтобы было как на ладье лодочника». «Я же говорил. Закон жанра», — спокойно отвечает Полчик. «События всегда развиваются самым драматичным образом из возможных». «Нельзя допустить андедов к девушке», — кричит Вар. «И как ты себе это представляешь?» — спрашивает Толена. «Их даже пырнуть некуда, у них нет печени». «Не знаю. Но если она испугается и завизжит...» «Отряд! К бою!» Лязгнули, смыкаясь щиты, высунулись из-за них хищные лезвия пик, с сытым чавканием хорошо смазанного механизма взвелись курки на дробовиках, сухо щелкнул затвор штуцера. «Шагом! Марш!» — скомандовала спичка и добавила, удовлетворенно перехватив поудобнее секиру. «Теперь-то ты от меня никуда не денешься, костлявенький!» Коригвенская десятка затопала наперерез андедам, отжимая их от цели. Пираты выхватили ржавые сабли и тесаки, ускоряясь в атаке. Дружно грохнули барабанные перечницы, но ущерб оказался невелик. Большая часть картечи просто пролетела костяки насквозь, а выбитые ребра и пробитые мундиры не в счет. «В головы бейте!» — кричит спичка, раскручивая секиру. Мертвецы грянули саблями в щиты кованых, и, хотя пики бесполезно пронзили воздух между ребрами, шипастые шары моргенштернов взлетели в воздух и собрали первый урожай разбитых в пыль черепов. На широкой площади андеды охватили строй кованых, атаковав его сбоку, но их ржавые клинки лишь бессильно скрежещут по стальным телам. Отряд перестроился, убрав стрелков в центр, а пикинеры, оставив основное оружие, крушат черепа железными кулаками. Но дебош пустотелый не принимает участия в битве. Он идет напрямую к цели, ничуть не смущаясь того, что между ним и Заверушкой стоит решительный Вар и напуганная Толена. «А ну стоять, тварь дохлая!» Его путь преграждает отважная Дварфиха. «Со мной сначала закончи». Ее секира взмывает воздух, обрушиваясь туда, где только что был череп в треуголке. Но дебоша там уже нет. Одним размытым движением он оказывается за спиной спички и наносит удар. «Ах ты резвый какой!» — возмущается та, когда клинок врезается в наспинную пластину керасы. «А вот я тебя...» Дварфиха разворачивается, ее оружие со свистом рассекает воздух, но пират снова быстрее. Он уклоняется, отпрыгивает, отшагивает, пригибается, и даже деревянная нога не мешает ему быть быстрее сильной, но не слишком ловкой дварфийской леди. Его клинок еще ни разу не пробил ее доспехов, но с каждым пируэтом этой схватки дебош оказывается все ближе к Заверушке. «Эй, ты собираешься что-нибудь делать?» — спрашивает у Полчика Вар. «Где твоя хронургия, когда она так нужна?» «Ты забыл?» — удивляется тот. «Я же только что поклялся не вмешиваться». «Ах ты!» — ругается полуэльф. В его руках появляется призрачный лук, от стрелы которого камзол дебоша вспыхивает, но, будучи не просохшим от морской воды, сразу с шипением гаснет. Толена кидает в пирата один за другим метательные ножи, но они не наносят андеду никакого урона. «Не вздумай колдовать!» — кричит Вара перепуганной Заверушке. «Мы сами!» Вокруг них царит запоздалая паника. Все случилось так быстро, что множество праздных зевак, собравшихся повеселиться на церемонии воссияния, оказались между сражающимися насмерть боевыми отрядами, и еще неизвестно, кто страшнее – легендарные андеды или не менее легендарные кованые. Люди и другие разумные разбегаются, куда глаза глядят. Больше всего суеты создают торговцы, пытающиеся спасти свой товар энергичнее, чем покупатели свою жизнь. Жизнь на Альверахе дается бесплатно, а в товар для дня воссияния многие вкладывают все сбережения и залезают в долги, потому что во время праздника можно продать что угодно. Ровно в 10 утра, как и положено, грянул гонг, извещающий, что время церемонии настало. Повозки, задержанные убегающей с площади толпой, так и не доехали до гнездовища, но ворота его открываются вовремя. Увидевшие это паломники кидаются в щель между створками, уверенные, что на Альверахе нет места безопаснее, чем под крылом вечно нашептанной. Там возникает давка. «Не надо! Вы сейчас друг друга затопчете!» — кричит кто-то в толпе, но тщетно. Ворота открываются мучительно медленно, так специально задумано для торжественности момента, и механизм работает сам по себе. «Помогите!» — кричит жалобный детский голос. В нем столько страха и боли, что Заверушка, стоящая ближе всех, на секунду забывает о себе и о бандедах. Она кидается к воротам, чтобы помочь ребенку, и натыкается на продавца, изо всех сил пытающегося запихать в проход свою тележку. Торговец в панике, но не бросает свой товар, не замечая, что прижал бортом тачки маленькую девочку, которую из-за тележки даже не видно. «Прекратите! Как вам не стыдно?» — кричит ему Заверушка, хватая за рукав. «Вы же ее задавите!» «Уйди!» — вопит на нее торговец. «Это мои кумкваты! Помял — плати! Уронил — покупай! Надкусил — считай, съел!» «Это всего лишь кумкваты!» — дергает его за руку Заверушка. «Всего лишь?» — вопит тот, окончательно теряя контроль над собой. «Да ты знаешь, почем они мне обошлись? Туристы, паломники, вам только бы все портить! А ты знаешь, сколько консилиум за лицензию дерет?» «Плевать! Забирайте, топчите, мните, надкусывайте! Вот тебе мои кумкваты, девчонка! Вот, получай! На, жри лопатой!» Продавец хватает небольшую лопату, притороченную к борту повозки, и загребает мелкие фрукты. Девушка, пользуясь этим, отодвигает тележку, освобождая прижатую девочку, и вытаскивает ее из толпы. «Ты как, цела?» – спрашивает она ребенка. Та неуверенно кивает, и тут перед глазами Заверушки мелькает что-то оранжевое, обрушиваясь в лицо кисло-сладкой ароматной волной. От неожиданности она отпрыгивает и взвизгивает. Третий игрок. «Лопата кумкватов! Вы серьезно? Я уже и забыла про то дурацкое предсказание!» Первый игрок зловещим голосом. «Она нависала над тобой всю игру, племяшка! Муа-ха-ха-ха! Девочка, девочка, лопата кумкватов идет за тобой!» Второй игрок. «Ага, дамоклова лопата, точняк. Давайте дальше. У меня там дебош недобитый скачет. Вот же он уворотливый, тварь костлявая. Но ничего, мне только раз попасть. Где там кубик?» Мастер. «Не нужен кубик». Внезапно уцелевшие андеды останавливаются и, отказавшись от боя, удаляются. Дебош, потеряв всякий интерес к Заверушке, уходит за ними, пока запыхавшаяся дварфиха... Второй игрок. «Чего это я запыхавшаяся? Ну, может, слегка вспотела, не больше?» Мастер. «Контракт отменен», — тихо сообщает бесцветным голосом появившаяся неизвестно откуда неприметная фигура в глухом капюшоне. «Сидус», — слегка кланяется Вар. «Я приложил все усилия, но обстоятельства...» «Вижу», — кратко отвечает Сидус. «Таков уж Альверах. Ничто никогда не идет по плану. Все идет по закону жанра», — смеется подхвативший поскользнувшуюся на давленных фруктах Заверушку Полчик. «Я же говорил, клянусь вечной, ты вся в кумкватах». «И они незрелые, кислющие», — жалуется девушка. «Жулик этот торговец». Но торговца уже нет, как и ломившихся в ворота паломников. Редкая цепь ассасинов полуслова отгородила вход, и все сразу передумали бежать внутрь, решив, что потерпят до следующей церемонии. «Ты, ты и ты», — Сидус показывает на Заверушку, Вара и Полчика. «Идите за мной. Посмотрим, что натворила эта девица». «Я не специально», — протестует Заверушка. «Я с вами», — заявляет Спичка. «И лучше не спорьте. Я еще в боевом азарте». Ассасины полуслова нервно косятся на десятку кованых за ее спиной. «Ладно, ты тоже», — соглашается Сидус. «Но твоим железным друзьям придется подождать за оградой». «Мы подождем», — отвечает кованый. «Мы умеем ждать». «Хоть кто-то умеет», — вздыхает фигура в балахоне и делает приглашающий жест остальным. Талена дергается было за ними, но натыкается на взгляд Сидуса, машет рукой и остается на месте. «Как-то здесь не прибрано», — осматривает роскошный, но очень пыльный и запущенный холл Заверушка. «Сюда никто не входил 200 лет», — отвечает ей Сидус. «К чему тут уборщики?» «А где вечно?» «Дальше. Ее клетка за той дверью. Готова увидеть птицу, расставляющую звезды? Да, наверное. А я нет, вздохнул Сидус. Но, видимо, придется. Надеюсь, она успела забыть меня за два века. Но... Он толкнул толстые деревянные двери, но они даже не шелохнулись. Помогите. Залегло за годы. Все уперлись плечами, но пока спичка не вставила в щель секиру и не использовала ее как рычаг, открыть не получалось. «А вы хотели без меня обойтись», — отметила она удовлетворенно, со скрежетом отодвигая створку. «Фу, демоны края, как воняет!» «Ой, меня сейчас стошнит», — пробормотала заверушка. «А где же... Ой, ой, ой, ой, а что это с ней?» «На птичка-то сдохла», — сказал Сидус. Из-за искажающего голос устройства не понять, какие эмоции испытывает прячущаяся под маской подпараджа. Фигура в капюшоне пристально смотрит на подвешенную под куполом исполинского зала огромную золотую клетку, где, привалившись к прутьям, лежит истлевший труп гигантской, размером с пару элефантов птицы. Свесившийся между прутьями длинный прямой клюв переходит в многоглазый череп, пол под клеткой покрыт перьями и окаменелым пометом. Нелепо торчит вверх излом титанического крыла. «Как это возможно?» – тихо спросил Вар. «Нефилимы же бессмертны». «По своему выбору», – напомнил Сидус. «Может быть, ей надоело сидеть тут голодной. Похоже о том, что это древний птеродактиль-переросток, и ему нужен корм, никто не подумал». «Вечно всего лишь огромное животное?» – удивилась спичка. Перинары творили нефилимов в большой спешке. Что под руку подвернулось? «Но что теперь будет? Надо рассказать людям», — сказала заверушка, чуть не плача. «Птичку жалко». «С ума сошла?» — резко оборвал ее Сидус. «Ты хочешь вот так выйти и сказать людям, что птахи уморили голодом нефилима?» — поддержал Вар. «Ты представляешь последствия? Смутное время на этом фоне покажется нам дружеской вечеринкой в пабе». «Ой, но как же быть? Ведь иллюзия спала». Кому придут паломники? Кто их выслушает, если нефилима больше нет? «Почему нет?» – задумчиво сказал Полчик. «Вот он!» Драматург, внимательно осмотрев клетку, теперь с улыбкой глядит на заверушку. «Почему вы на меня так странно смотрите, мастер Полчик?» – осторожно спрашивает она. «Когда еще доведется полюбоваться на нового нефилима?» «Эй, вы что?» – выпучила глаза девушка. «Не шутите так!» «А ведь он прав», — кивает задумчиво Сидус. «Это вариант. Нефилим умер, да здравствует Нефилим». «Не умер», — поправляет ее Полчик. «Переродился в собственное дитя. Перед нами птенец вечный, человек и Нефилим». «Это может сработать», — признал Вар. «Не может не сработать», — улыбается драматург. «Это идеально метафорично и абсолютно мифологично. Закон жанра неумолим». «Надо как-нибудь ознакомиться с вашим творчеством, господин Полчик», — сказал Сидус. «Вы удивительно верно мыслите». «Я пришлю вам новую пьесу», — кивнул тот. «Она будет называться «Новая и вечная», и любой ее увидевший не усомнится в величии замысла вечно нашептанной, которая наконец-то услышала разумных. Чаша ее терпения переполнилась. Она возрыдала об их страданиях и в великой благости своей послала Альвераху собственное дитя, которое одновременно ее ипостась. «Вы очень умны, господин Полчик», — сказал Сидус после паузы. «Дали мне повод оставить вас в живых, несмотря на то, что вы вмешались в мои планы. Надеюсь, вы не забудете прислать обещанную пьесу. Пойдемте». Тут много уборки. Тех, кто будет это делать, придется потом убить, но эти мелкие технические подробности оставьте моему персоналу. Иди, девочка, пора показать тебя народу. Но что я им скажу? Растерялась заверушка. Что угодно. Они все равно все забудут, переврут, запишут за тобой неправильно, а потом столетиями будут убивать друг друга из-за толкований. Привыкай, птенец вечный. Теперь ты принадлежишь им.